Как в цирке упражняются в головоломном, Достоевским соблазнены, — говорил Бердников. — А здесь, — продолжал Бердников, — интеллигент как раз достаточно сыт. Буржуазия его весьма вкусно кормит. У Мопассана яхта, у Франца домик, у Лоти музей. Вот, надобно надеяться, и у нас лет через 10-20 интеллигент получит норму корма, ну и почувствует, что ему с пролетарием не по пути. — Вы давно знаете Зотову? — спросил Самгин, отхлебнув коньяку. Бердников ответил не сразу. Он снял чайник с конфорки самовара, закрыл трубу тушилкой, открыл чайник, понюхал чай и начал разливать его по чашкам. — Углем пахнет, — объяснил он заботливые свои действия. Затем спросил. — Примечательная фигуряшка. — Да, я ее знаю. Даже сватался. Не соблаговолила. Думаю, бережет себя для дворянина. Возможно, что и о титулованном мечтает. Отличной губернаторшей была бы. Помолчал и, глядя в чашку, давя в ней ложкой лимон, продолжал задумчиво, не спеша. Знаком я с нею 7 лет. Встретился с мужем ее в Лондоне. Это был тоже затейливых качеств мужичок, не без идеала. Торговал пенько, я хотел ему заняться каким-нибудь тонким делом для утешения души. Он был из таких, у которых душа вроде опухоли и чешется. Все с квакерами и вообще с английскими попами возжался, даже и меня в это вовлекал. Но мне показалось, что попы и английские, кроме портвейна, как раз ничего не понимают, а боги говорят по должности, приличия ради. Подмигнув Самгину на его рюмку, он вылил из своей коньяк в чай, налил другую, выпил, закусил глотком чая. Самгин, наблюдая, как легкие и уверенные его движения, нетерпеливо ждал. Он, Зотов, был из этаких, из чистоплотных. Есть такие в купечестве нашем. Вроде Пилата они. Все ищут, какой бы водиться, и не токмо руки, а вообще всю плоть свою омыть от грехов. А я как раз не люблю людей с устремлением к святости. Сам я великий грешник, от юности прокопченного грехе. Меня, наверное, глубоко уважают все черти адовы. Люди не уважают, я людей тоже. Кажется, он пьянеет, — соображал Самгин, а его собеседник продолжал пониженным, отсыревшим голосом. — Я деловой человек, а это все едино, как военный. Безгрешных дел на свете нет. Прудоны и Марксы доказали это гораздо обстоятельнее, чем всякие отцы церкви, гуманисты и прочие безграмотные души. Ленин совершенно правильно утверждает, что сословие наше следует поголовно уничтожать. Я сказал, следует, однако ж не верю, что это возможно. Вероятно, и Ленин не верит, а только стращает. Вы как думаете о Ленине-то? Это несерьезный мыслитель, — сказал Самгин. Бердников как будто удивился и несколько секунд, молча мигая, смотрел в лицо Самгина. — Это вы искренно? — Да, все, что я читал у него, крайне примитивно. — Так, — неопределенно протянул Бердников и усмехнулся. — А вот Савва Морозов, слыхали о таком? — Считает Ленина весьма серьезной фигурой. Даже будто бы материально способствует его разрушительной работе. — Тоже Пилат? — иронически спросил Самгин. — Не знаю. Как будто умен слишком для Пилата. Я вот тоже примитивно рассуждаю, а человек я опасный? — скучно сказал он, снова наливая коньяк в рюмки. Помолчали. — Не хочет он говорить о Марине. — подумал Самгин. — Напился. — Кажется, я хмелею. Надо идти. Но Бердников заговорил неохотно и с усмешкой на лице. Оно у него снова расплылось. Значит, Зотова интересует вас. Понимаю, это кусок. Но, откровенно скажу, не желая как-нибудь задеть вас, я могу о ней говорить только после того, как буду знать, она для вас только выгодная клиентка или еще что-нибудь. Только клиентка, и не могу сказать выгодная, — ответил Самгин очень решительно. — Ага! — оживленно воскликнул Бердников. — Да, да, она скупа, она жадная, в делах она палач, умная. Грубейший мужицкий ум, наряженный в книжные одежки. Мне она враг, — сказал он в три удара, трижды шлепнув ладонью по своему колену. — Росту промышленности русской тоже враг. Варягов зовет, понимаете? Продает англичанам огромное дело, ростовщица. У нее в Москве подручный есть, какой-то хлыст или скопец. Хитрейший грабитель, раб ее, сукин сын. Он нехорошо возбуждался. У него тряслись плечи. Он совал голову вперед. Тонкий голос взвизгивал, прерывался, в словах кипело бешенство. Самгин, чувствуя себя отвратительно, даже опустил голову, чтобы не видеть перед собою противную дрожь этого жидкого тела. — Уголовный тип, — слышал он, — кончит тюрьмой, вот увидите, еще вас втискает в какую-нибудь уголовщину, наводчица ворам дорогу показывает. Он неестественно быстро вскочил со стула, пошатнув стол, так что все на нем задребезжало. И пока Самгин удерживал лампу, живот Бердникова уперся в его плечи, над головой его завизжали торопливые слова. — Слушайте, слушайте, я возглавляю мое предложение, достаньте мне проект договора, я иду до 5000, понимаете? Самгин попробовал встать. Но рука Бердникова тяжело надавила на его плечо. Другую руку он поднял, как бы принимая присягу или собираясь ударить Самгина по голове. — Стойте! — спокойнее и трезвее, — сказал Бердников. Его лицо покрылось, как слезами, мелким потом и таяло. — Вы не можете сочувствовать распродаже Родины, если вы честный русский человек! Мы сами поднимем ее на ноги, мы сильные, талантливые, бесстрашные. Я уже сказал, я ничего не знаю об этом договоре. Зотова не посвящает меня в свои дела, — успел выговорить Самгин, безуспешно пытаясь выскользнуть из-под тяжелой руки. — Не верю! — крикнул Бердников. — Зачем же вы при ней, а? Не знаете, скрывает она от вас эту сделку. Узнайте, вы не маленький. Я вам карьеру сделаю. Не дурачьтесь, к черту Пилатову чистоплотность. Вы же видите, жизнь идет от плохого к худшему. Что вы можете сделать против этого, вы? Последние слова Бердников сказал явно пренебрежительно. Этим дал Самгину силу оттолкнуть его, встать, схватить с подзеркальника шляпу. — Я не желаю слушать! — крикнул он, заикаясь от возмущения. — Вы с ума сошли? Бердников толкнул его животом, прижал к стене и завизжал в лицо ему. — А ты умен! На кой черт нужен твой ум? Какую твоим умом дыру заткнуть можно? Ну, учтись в университетах, в чьих, уйди, иди к черту, вон! И Бердников похабно выругался. Самгин не помнил, как он выбежал на улицу. Вздрагивая, задыхаясь, он шагал, держа шляпу в руке, и мысленно истерически вопил, выл. Я должен был ударить его по роже, нужно было его ударить. Он не скоро заметил, что люди слишком быстро уступают ему дорогу, а некоторые, приостанавливаясь, смотрят на него так, точно хотят догадаться, что же он будет делать теперь. Надел шляпу и пошел тише, свернув в узенькую, слабо освещенную улицу. Подлое животное, он вовсе не так пьян, свинья. Таких нужно уничтожать, безжалостно уничтожать. Улицу наполняло неприятное пахучее тепло. Почти у каждого подъезда сидели и стояли группы людей. Непрерывный говор сопровождал Самгина. Люди смеялись, покрикивали. Захотелось выйти на открытое место. На площадь, в поле, в пустоту и одиночество. Переходя из улицы в улицу, он нескоро наткнулся на старенький экипаж. Тощий, уродливо длинной лошадью правил веселый, словоохотливый старичок. Экипаж катился медленно, дребезжал и до физической боли, до головокружения ощутимо перетряхивал в памяти круглую фигуру взбешенного толстяка и его визгливые фразы. Дома он спросил содовой воды, разделся, сбрасывая платье, как испачканное грязью, закурил, лег на диван. Да, уничтожать таких. Какой отвратительный, цинический ум. Нужно уехать отсюда. Завтра же я ошибочно выбрал профессию. Что, кого я могу искренне защищать? Я сам беззащитен перед такими, как этот негодяй и Марина. Откажусь от работы у нее, перееду в Москву или Петербург. Там, возможно, жить более незаметно, чем в провинции. Закурил папиросу, остановился у окна и спросил сам себя, разве я хочу жить незаметно? Независимо хочу я жить. Этот бандит нашел независимость мысли в цинизме. Самгин попытался сердито отмахнуться от книжных мыслей, но они не отставали от него. Нельзя отрицать, что это животное умеет думать и говорить очень своеобразно. Для него мир не только система фраз, каким он был для лютого. Мыслью, как оружием самозащиты, он владеет лучше меня. Он пошл. Едва ли. Он страстный человек, а страсти не бывают пошлыми, они трагичны. Я столкнулся с человеком класса, который живет конкуренцией. Он правильно назвал себя военным. Жизнь его проходит в нападении на людей, в защите против нападения на него. Он искал в моем лице союзника. Может быть, я хочу внушить себе, что поражение в единоборстве с великаном не постыдно? Но разве я поражен? Я понимаю причину его гнусной выходки. Я не оправдываю ее, не прощаю. Кружилась голова. Самгин разделся, лег в постель и лежа попытался подвести окончательный итог всему, что испытано и надумано в этот чрезвычайно емкий день. Очень хотелось, чтобы итог был утешителен. Становлюсь умнее. Память, хотя уже утомленно, все еще перебирала игривые фразы. «Человек-то дрянцо, фальшивец, тем и живет, что сам себе словесно приятные фокусы показывает, несчастное чадо!» И звучал сырой, булькающий смех. Проснулся поздно, ощущая во рту кислый вкус ржавчины. Голова налита тяжелой мутью, воздух в комнате был тоже мутно-серый, точно перед рассветом. Нехотя встал, раздернул драпри на окне, ветер бесшумно брызгал в стекла водяной пылью, сизые облака валились на крыши. Так же, как вчера, как всегда, на площади шумели, суетились люди. Город шумел глухо, раздраженно. Из улицы на площадь вышли голубовато-серые музыканты, увешанные тусклой медью труб, выехали два всадника, один толстый, другой маленький, точно подросток. Он подчеркнуто гордо сидел на длинном бронзовом тонконогом коне, механически шагая, выплыли мелкие, плотно сплюснутые солдатики свинцового цвета. «Идущие на смерть приветствуют тебя!» — вспомнил Самгин латинскую фразу и с досадой отошел от окна, соображая. — Рассказать Марине об этом? — О вчерашнем? Вопрос остался без ответа. Позвонил, спросил кофе, русские газеты, начал мыться, а в памяти навязчиво звучало. — Моритури де салютант. Растирая спину мокрым жгутом полотенца, Самгин подумал. — Возможно, что кто-нибудь из Цезарей... Тиберий, Клавдий, Вителий был похож на Бердникова. Подумал Самгин и удивился, что думает безобидно, равнодушно. За кофе читал газеты. Корректно ворчали русские ведомости. Осторожно ликовало новое время. А в русском слове отрывисто, как лает старый пес, знаменитый филитонист, скучно упражнялся в острословии. А на второй полосе подсчитано было количество повешенных по приговорам военно-полевых судов. Вешали ежедневно и усердно. Море Турии. Чтение газет скоро надоело. Время двигалось уже за полдень. Самгин взял книжку Мережковского «Грядущий хам», прилег на диван, но скоро убедился, что автор, предвосхитив некоторые его мысли, придал им дряблую, уродующую форму. Это было досадно. Бросив книгу на стол, он восстановил в памяти яркую картину парада женщин в Булонском лесу. «Мирок-то какой картинный!» — прозвучала в памяти фраза Бердникова. Вошла горничная и спросила, не помешает ли она месье, если начнет убирать комнату. Нет, не помешает. «Мерси», — сказала горничная. Она была в смешном чепчике, тоненькая, стройная, из-под чепчика выбивались рыжеватые кудряшки. На остроносом лице весело и ласково улыбались синеватые глаза. Прибирая постель, она возбудила в Самгине некое игривое намерение. — Вы похожи на англичанку, — сказал он. — О, нет, я из Эльзаса, мсье. Она посмотрела на Самгина так уверенно, как будто уже догадалась, о чем он думает. Это смутило его, и он предупредил себя. — Конечно, она на все готова и за маленькие деньги, но можно схватить насморк. Он встал и вышел в коридор, думая, а у Бердникова там, вероятно, маленький гарем. Держа руки в карманах, бесшумно шагая по мягкому ковру, он представил себе извилистый ход своей мысли в это утро и остался доволен ее игрой. Легко вспоминались стихи Федора Сологуба. «Я бог таинственного мира, весь мир в одних моих мечтах». Самгин сел к столу и начал писать, заказав слуге бутылку вина. Он не слышал, как Попов стучал в дверь и поднял голову, когда дверь открылась. Размашисто бросив шляпу на стул, отирая платком отсыревшее лицо, Попов шел к столу, выкатив глаза, сверкая зубами. «Поругались с Бердниковым?» — тоном старого знакомого спросил он, усаживаясь в кресло, и, не ожидая ответа, заговорил, как бы извиняясь. «Вышло так, как будто я вас подвел». Но у меня дурацкое положение было. Не познакомить вас с бандитом этим я не мог, да притом, оказывается, он уж был у вас, чертов кум. Несколько ошеломленный внезапным явлением и бесцеремонностью гостя, но и заинтересованный, Самгин сообразил. «Прислан извиниться». «Не извиню», — решил он и спросил. «Он сказал вам, что был у меня?» «Ну да, а что, врет?» «Нет». «Не врет?» Помычав и чем-то обрадованный, Попов вытащил из кармана жилета сигару, выкатил глаза, говоря, «Вы заметили, как я вчера держался? Вот, видите, могу откровенно говорить, иначе не стоит», — сухо сказал Самгин. Тугое лицо Попова изменилось. Из-под жесткой щетки темных волос на гладкий лоб сползли две глубокие морщины, сдвинули брови на глаза, прикрыв их. Он откусил кончик сигары, выплюнул его на пол и, понизив сиповатый голос, спросил, — Простите слово, он вас пытался подкупить? — Предположим, ну-с. Гость махнул на него рукой с зажженной спичкой в ней и торопливо, горячо засипел. — Мы в равных условиях, меня тоже хотят купить, понимаете? Черт их побери, всех этих Бердниковых, в штанах и в юбках, но ведь хочешь, не хочешь, а нам приходится продавать свои знания. — Но не честь, — напомнил Самгин. Попов поднял брови, удивленно мигнул. — Ну, разумеется. И, закурив сигару, дымно посапывая, он задумчиво выговорил. «Знание нужно отделять от чести, если это возможно». Слуга принес вино и помог Самгину не ответить на вопрос. «Вы из твердокаменных?» Впрочем, Попов и не ждал ответа, продолжая. «Впрочем, этот термин, кажется, вышел из употребления».